Двойная фамилия. Повесть. — А в чем, собственно, дело? — сказал я ему. — Чем тебя смущает моя двойная фамилия? В конце концов, твою я взял. Вот она красуется в паспорте, вполне благозвучная, Воздвиженский. Хоть бей поклоны, а? Я говорю, хорошая, звучная, церковнославянская. — Ты смотри на дорогу, — сказал я ему, — а то мы в дерево врежемся. — Да, мамина не такая звучная, но, понимаешь, меня все-таки мать воспитывала. — Да если хочешь знать, — сказал я ему, — я бы фамилию Виктора себе присобачил, только боюсь, что на строчке не поместится. А потом тройную уже вряд ли кто запомнит. Особенно в армии. Нет, ты представляешь, как меня из строя вызывать или на гауптвахту сажать? Так что не переживай, — сказал я ему вполне прилично. Крюков Воздвиженский. Не дуйся. Ну, что тебе тесно? Неуютно? Ну, почему глупо? — А Голенищев Кутузов, — сказал я ему сразу, — а Лебедев Кумач, а Борисов Мусатов, а Римский Корсаков, а Семенов Теньшанский, а Мусин Пушкин, ну... — Да, я начитался, — сказал ему я. — Есть такая слабость. — Вот именно, не порок. И даже, как принято считать, достоинство. — Ну, конечно, изменился, — сказал я ему. Мы ж 3 года не виделись. — Я же расту, па, — сказал я ему. — Я, в принципе, живу дальше. И пусть тебя моя двойная фамилия не тревожит. На Западе, знаешь, почти у каждого человека двойное или даже тройное имя. — А почему это тебе плевать на Запад? — поинтересовался я. — Плевать никуда и ни в кого не следует, па. Это некрасиво. — А то плюнешь, — сказал я ему, — и попадешь ненароком в Эриха Марию Ремарка или Федерико Гарсия Лорку или в Габриэля Гарсия Маркеса. Будет неловко. — Запад люблю? — Ну, конечно, люблю, па. Я все люблю. И Запад, и Восток, и Юг, и Север. — Я не дерзю, — сказал я ему. — Я полемизирую. И потом... У меня ж переходный возраст еще не кончился, так что не расстраивайся. — Да ты смотри на дорогу, — сказал я ему. — Мы ж о столб шмякнемся. — Ой, не спрашивай, не береги открытую рану. Еле переполз. По алгебре трояк, по физике переэкзаменовка. Мать надеется, что за лето ты со мной подзанимаешься. — Думаю... Это был решающий момент в пользу моей поездки к тебе. Ты же знаешь, — сказал я ему. Она всегда косо смотрела на эти поездки. По химии тоже трояк, но более жизнеспособный. — Знаешь, — сказал я ему, — сам удивляюсь, в кого я такой тупой. Все-таки мать — конструктор, баба толковая. Ты у меня вообще не кот начихал, изобретатель с медалями, 3 кило патентов. А я, как увижу эти ряды формул, ой, мне тошно становится, вот здесь вот, под ложечкой. Упрусь взглядом в цифры и ничего не хочу понимать. Организм протестует. Ну почему я должен ползти к этому дурацкому аттестату? Ну почему? По сути дела, сказал я ему, происходит многолетнее насилие над человеческой личностью. Как над чьей? Над моей, конечно. Ну, чё ты смеешься? Это очень серьезно. У меня надорванная психика. Ну, по литературе, по истории 5-ки, конечно, — сказал я ему. А что толку? Недавно доклад сделал, историчка попросила. Отражение истории российского государства в полотнах русских художников. Да, ничего получилось вроде. Бегло, конечно, очень общо, — сказал я ему. А разве можно такую тему за 1,5 часа охватить? Репродукции Виктор дал. Это ж его хлеб. У нас тьма альбомов дома. Устроили, конечно, из этого мероприятие, согнали Три девятых класса, и старичка сидела на задней парте и тихо млела. Ей же это засчитывается за внеклассную работу. А вообще, па, все это чепуха, — сказал я ему. Ни за что. Делать из этого профессию? Быть как Виктор каким-нибудь искусствоведом или литературоведом? Да ты что, па? Ты меня не уважаешь, — сказал я ему. Всю жизнь насиловать искусство только потому, что у меня неплохо подвешен язык, и я прилично разбираюсь в живописи. Нет уж, спасибо. Существовать в искусстве достойно можно только создавая что-то свое. А понимание — это всего лишь неплохие мозги. Разве можно понимание искусства делать профессией? И потом, я как услышу это слово — искусствовед. Мне смешно становится. Представляя себе этакого типа, который искусством ведает, вроде завхоза со связкой ключей. Нет и нет. А талантов, — сказал я ему, — никаких за мной не водится, увы. А никем не хочу. Нет, правда, я никем не хочу быть. Ну, ты меня серьезно спрашиваешь, а я серьезно отвечаю. Нет, ты не так понял. Не в смысле плевать в потолок. Не хочу всю жизнь быть к чему-то привязанным. К месту работы, к такой-то квартире по такому-то адресу, к такой-то женщине, записанной в моем паспорте. Это, по сути дела, крепостное право. Как представляю? А вот как, — сказал я ему. Я свободен. Совсем. Передвигаюсь куда хочу. Когда хочу и как хочу. Зарабатываю необходимый минимум на хлеб, картошку и книги, как получится, где вагон разгружу, где на прополку овощей наймусь. У нас такая личность называется бич и преследуется законом. А вот во Франции очень принято, например, наняться на сезон в Голландию, тюльпаны сажать. — Ну что ты заладил, па, — сказал я ему, — смотришь на Запад. Я кругом смотрю, не только на Запад. Я смотрю вокруг себя, — сказал я ему, — а не только в указанном направлении, хоть мне с детства направление пытались указывать все, кому не лень. Ну, родители еще туда-сюда, куда их денешь, — сказал я ему. Но вот тебя хватают за шиворот, суют в общий вагон и всех в одном направлении. Сначала октябрятская звездочка, потом дружный коллектив класса, потом комсомольская ячейка института, и так до конца жизни. Ой-ой-ой, испугал. Единоличник. Надеюсь, — сказал я ему, — надеюсь, что я единоличник. Все, что сделано в искусстве и науке, сделано единоличниками. Ну, ладно, ладно, — сказал я ему, — ты не пугайся. У тебя по вид такой обескураженный. Думаешь, наверное, что я попал в лапы наших врагов. Да мало ли, что я болтаю, — сказал я ему. Возраст такой, переходный. И три года мы не виделись. Ты меня здесь за лето обстругаешь и отполируешь до зеркального блеска. Смотри, смотри на дорогу. Грузила новые купил? Молоток. А помнишь, на Голубых озерах цаплю, похожую на твоего Кирилла Санча? Ой, умора! Па, а правда, у меня совсем уже бас установился. Ну, почему это баритон? Бас. Бас, — сказал я ему. Натуральный бас. Нас с Виктором почему-то путают по телефону. Говорят, голоса похожи. По-моему, совсем не похожи. И вообще, при чем тут Виктор? Дома как? Нормально дома. Мама? Ну, ты же знаешь, — сказал я ему, — мама всегда больна.